После долгого сопротивления и проволочек со стороны высших властей, не очень-то доверявших какому-то совсем неизвестному молодому человеку, случайно очутившемуся в лагере, новый командующий Дюгомье разрешил ему, наконец, привести свой план в исполнение. Расположив батареи, как он давно хотел, Бонапарт после страшной канонады штурмом, в котором он лично участвовал, взял тот пункт Эгильет, который был командной высотой над рейдом, и открыл огонь по английскому флоту. После двухдневной ожесточенной канонады республиканцы 17 декабря пошли штурмом на укрепление. Штурмующих было 7000 человек, и они были после ожесточенного боя отброшены. Но тут подоспел Бонапарт с резервной колонной, и это вмешательство решило победу. На другой день началось повальное бегство из города всех, кого англичане согласились взять на корабли. Тулон сдался на милость победителей. Республиканская армия вошла в город, английский флот успел уйти в открытое море. «У меня слов не хватает, чтобы изобразить тебе заслугу Бонапарта. У него знаний столь же много, как и ума, и слишком много характера. Это еще даст тебе слабые понятия о хороших качествах этого редкого офицера», — писал генерал Лютиль в Париж в военное министерство и с жаром рекомендовал министру сохранить Бонапарта для блага республики. Огромная роль Бонапарта и в расположении орудий, и в искусном ведении осады и канонады, и, наконец, в решающий миг штурма, была ясна всему осадному корпусу. Этот штурм произошел 17 декабря 1793 года. Таково было первое сражение, данное и выигранное Наполеоном. От 17 декабря 1793 года, когда были взяты укрепления Тулона, по 18 июня 1815 года, когда побежденный император удалился с покрытого трупами Ватерлоосского поля, 22 года с перерывами длилась эта долгая кровавая карьера, которая внимательно изучалась на протяжении всей эпохи национально-освободительных войн в Европе и опыт которой до сих пор подвергается систематическому исследованию. Наполеон дал на своем веку около 60 больших и малых сражений, количественно несравненно больше, чем в совокупности дали Александр Македонский, Ганнибал, Цезарь и Суворов. И в этих битвах участвовали гораздо большие людские массы, чем в войнах его предшественников по военному искусству. Но, несмотря на обилие грандиозных побоищ, с которыми связано поприще Наполеона, Тулонская победа при всей своей сравнительной скромности навсегда заняла в наполеоновской эпопее совсем особое место. Он впервые обратил на себя внимание. О нем впервые узнали в Париже. Комитет общественного спасения был очень рад, что, наконец, удалось покончить с тулонскими изменниками и отогнать от берега англичан. Комитет общественного спасения, орган якобинской диктатуры, был образован 6 апреля 1793 года. Избирался из членов конвента и был ему подотчетен. С приходом якобинцев к власти деятельностью комитета фактически единолично руководил Робеспьер. Осенью 1793 года этот орган сосредоточил в своих руках всю власть, включая военные дела. Когда в Тулоне в мае 1793 года вспыхнуло восстание, для его подавления была послана республиканская армия под командованием малокомпетентного генерала Карто. Осада Тулона осложнялась, так как мятежники призвали на помощь английскую эскадру, захватившую форты Тулона. С героического штурма мятежной крепости, которым руководил Наполеон, началась его политическая карьера. Это развитие событий обещало скорую ликвидацию роялистской контрреволюции на всем юге. Тулон считался такой неприступной крепостью, что многие верить не хотели вести о его падении, о том, что какой-то никому неведомый Бонапарт мог взять его. К счастью для победителя, в осаждающем лагере, кроме Саличетти, находился еще один человек, гораздо более влиятельный, Огюстен Робеспьер, младший брат Максимилиана. Он присутствовал при взятии города, И он же описал события в докладе, посланном в Париж.